11. Бессмертные несчастны. Всякая цивилизация включает и то, к чему общество стремилось, и то, чего никто не замышлял. Станислав Лем. Тонкий харисянин с остатками слабых крыльев долго вел нас длинными, преломляющимися под прямым углом коридорами, огромными, как площади, гулкими залами, своды которых терялись в туманной высоте. Мимо лабораторий, где что-то делали, нагнувшись и бормоча харисяне, у поблескивающих непонятных аппаратов, мимо машинных залов, где что-то постукивало и потрескивало, что-то шипело и бухало. «Вот любят большие помещения, прямо гигантомания какая-то», — шепнул Харитон. В сравнительно небольшом, шестиугольном, высоком, как храм, серебристом помещении, вся обстановка которого состояла из табуретов, похожих на тумбы, нас ждали, сидя, несколько харисян. Мы раскланялись, они отвечали тем же. Семен Семенович предложил нам сесть, мы сели. Один из харисян что-то сказал на своем свистящем и щелкающем языке, переходящим в невнятный клекот. Звуковые колебания их речи переходят границы, воспринимаемые человеческим ухом. Ультразвуки. Впоследствии с помощью прибора, улавливающего коротковолновые звуковые колебания, удалось записать их голоса полностью. Семен Семенович представил нам харисян. Всеобщая мать, победивший смерть, покоривший пространство – и хранитель картотеки. Они были так похожи для нашего неискушенного глаза друг на друга, что мы сейчас же спутались, кто из них есть кто. Но Семен Семенович каждый раз называл их по имени, и мы постепенно стали их различать. Всеобщая мать была всех крупнее и тяжелее. Бронзовое тело ее потемнело, покрылось серыми чешуйками, янтарные глаза потускнели. Хранитель картотеки был сухонький, маленький, худой. Руки его и крылья совсем истончились, как у высохшей летучей мыши. Жизненная сила более всего чувствовалась в покорившем пространство. Он и повел разговор. Для краткости опускаю посредничество Семена Семеновича как переводчика. Покоривший пространство осведомился, как мы себя чувствуем. Мы поблагодарили и сказали, что чувствуем себя хорошо. Уилки прерывисто вздохнул, Харитон только крякнул. Затем покоривший пространство спросил, известна ли нам история цивилизации Харис. Все молчали, и тогда мне пришлось заверить, что известно в общих чертах. «Наша цивилизация зашла в тупик и гибнет», — сказал покоривший пространство. Уже около 1000 лет ни одного значительного технического или научного открытия. Пользуемся техникой прошедших столетий. Любознательность гаснет, интерес к жизни чуть теплится. Все чаще обращаются к всеобщей матери с просьбой разрешить умереть, с уничтожением записи структуры тела и мозга. Некоторые уничтожают себя и без разрешения. Равнодушие к интересам рода, равнодушие к судьбе вида, судьбе планеты. Единственное чувство, которое еще горит ярко, ненависть к непохожим. Общая апатия, равнодушие сменяются вспышкой слепого гнева, когда у непохожих уничтожают антенны, гасят их личность. Мы здесь все под угрозой, даже всеобщая мать. «Я с нетерпением жду своего конца», – перевел ее слова Семен Семенович. «Если я больше не создаю жизнь, зачем же мне самой жить?» Среди записей, уничтоженных за непохожесть, изредка попадались и матери. Они не стерты и смогут дать жизнь новым молодым харисянам. Свой последний долг я вижу в том, чтобы спасти погибающий род. Вторично эволюция не создаст его. Заговорил победивший смерть.